Микоян хоронил Сталина и вынес гроб с его телом из Дома Союзов. Когда умер Хрущев, на его могилу был положен венок дорогому другу от А.И. Микояна. Теперь хоронили самого Микояна. В почетный караул возле гроба становились по очереди министры СССР, члены Президиума Верховного Совета СССР. В середине дня для прощания с Микояном прибыли члены Политбюро: Брежнев, Гришин, Кириленко, Косыгин, Суслов, Устинов, Пономарев. Мы не будем пересказывать здесь те речи, которые произносились в Доме ученых и на траурном митинге, состоявшемся в тот же день на Новодевичьем кладбище. Политическое долголетие Микояна объясняется не только удачей или хитростью, гибкостью, умением уступать силе или идти на компромиссы. Дело было, пожалуй, не в исключительных дипломатических, а скорее в исключительных деловых талантах этого человека. Это сумел оценить даже Сталин. В конце концов, из-за плохого снабжения происходили многие революции, и не только в России. Микоян часто смотрел смерти в лицо. Его могли бы похоронить в 1920 году в Баку среди его друзей бакинских комиссаров. Его могли бы расстрелять в 1937 году, как многих других членов ЦК и наркомов. Впрочем, его прах мог бы покоиться на Красной площади возле мавзолея Ленина. Он же нашел свой последний покой рядом с могилой своей жены Ашхен на Новодевичьем кладбище. Красный маршал Ворошилов. Человек и легенда. Как политическая личность, Климент Ефремович Ворошилов значительно уступал многим деятелям из окружения Сталина по своему влиянию, но столь же заметно превосходил их по своей легенде. Ворошилов не обладал умом, хитростью и деловыми качествами Микояна. У него не было организаторских способностей, активности и жестокости Кагановича, а также канцелярской работоспособности и каменной задницы Молотова. Ворошилов не умел ориентироваться, подобно Маленкову, в хитросплетениях аппаратных интриг. Ему недоставало огромной энергии Хрущева, он не обладал теоретическими знаниями и претензиями Жданова или Вознесенского, и даже как полководец Ворошилов больше понес поражений, чем одержал побед. Но, может быть, именно из-за отсутствия каких-либо выдающихся способностей Ворошилов дольше других сохранил свое место в верхах партии и государства. И чем меньшими были реальные достижения Ворошилова как руководителя, тем больше различных легенд возникало вокруг его имени. «Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер, сумеем кровь пролить за СССР», пели пионеры еще в 1926 году. «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет, красный маршал Ворошилов, погляди на казачьи богатырские полки». Это слова из предвоенных красноармейских песен. Многочисленные биографии Ворошилова стали появляться еще в те годы, когда Сталин с показной скромностью говорил: «Не пришло еще время писать биографию Сталина». Ворошилов обладал незаурядной личной храбростью, и как военному ему приходилось нередко оказываться в сложных переделках. Но он отдавал себе отчет в скромности своих умственных способностей и сам искал политического покровителя –